Я вернулась. Тебе потребуется много сил, а затем тебе нужно будет наверстать упущенное в тренировках». Она болтала без умолку. Мне даже Донна показалась молчаливой рыбкой по сравнению с ней. Видимо, Артемиде нужно выговориться. А пока я поглощал пищу, слушая ее, понял, по ее словам, что сезон штормов кончился. И теперь скоро я смогу покинуть этот остров. Хотя мне тут понравилось немного. Даже местные обитательницы ко мне привыкли. Дальше Артемида ушла уносить посуду, а я как-то незаметно для себя опять улегся спать. Осторожно, нежный хентай 18+. Артемида вновь вернулась в комнату Кайзыку и застал его уже спящим. Она искренне улыбнулась и подошла к нему. Когда он спит, у нее в сердце просыпается что-то довольно необычное, или по крайней мере забытое давным-давно. Она укрыла его и погладила тыльной стороной руки по щеке, такой нежной и беззащитной. Внезапно Артемида почувствовала непреодолимое желание быть ближе к нему. На кровати было много места, и она придвинулась к нему с левой стороны, где было весьма много свободного пространства. Пролежав так несколько минут, она поняла, что жар в ее сердце разгорается еще сильнее, и она не могла ничего с этим поделать. Она приподнялась на локтях над ним, их носы почти соприкасались, а чистое, спокойное дыхание щекотало ее кожу на лице. Облизав свои губы в предвкушении, она решилась и поцеловала его. Его губы были столь необычны, ей было приятно целоваться и раньше, и она довольно опытна в этом деле. Ипполита, Клео, Диана, список можно продолжать долго. Многие амазонки побывали в ее объятиях, но его губы были лучше. Его запах, вкус, весь он был желанным ей, и она не могла уже больше остановиться. Она углубила нежный поцелуй, превращая его в страстный и долгий. В какой-то момент она поняла, что Айзек уже не спит и отвечает ей на ее чувства. Айзек стянул с ее плеч тоненькие тесемки туники, и она стала спадать понемногу по ее телу. На какое-то мгновение она задержалась на бедрах, что придавало ей некий шарм. Айзек оторвался от поцелуя и пристально смотрел на нее, переводя взгляд сверху вниз, не оставляя без внимания ни один изгиб ее прекрасного, тренированного, но все же женственного тела. Потом тот же путь проделали его руки. С груди полноценного 4-го размера они скользнули на стройную талию, обхватили соблазнительные упругие бедра и вместе со скомканной туникой спустились к ногам. Выражение лица Динклейджа было таким, словно он думает, что с ней творится что-то странное. То, чего он не видел в лице Артемиды раньше. Этот румянец, тяжелое дыхание, причиной которого стали далеко не тренировка или бой. Она лежала неподвижно на спине, прижав руки к сердцу, а где-то в глубине Айзека рождалась непривычная ему нежность. Артемиде также это было в новинку. Ее боялись, ее ненавидели, ее проклинали, ее хотели, но еще никогда не боготворили прежде, никогда не любили и не смотрели с такой лаской. Никогда в жизни она не испытывала такого удивительного желания, которое охватило сейчас, отдать всю себя без остатка тому, кого она любила, спустя столько лет. Она хотела его, хотела делать то, что ему нравится, хотела быть такой, какая была ему нужна. В этот момент ей вдруг показалось, что она создана именно для того, чтобы отдаваться. Эта безумная мысль для амазонки закралась в ее мыслях, движениях и сердце, и даже гордость воина не могла их выжечь ни огнем, что разгорался в ее сердце, ни металлом ее меча, что даровал ей сам Гефест. Когда-то его настойчивые пальцы требовательно сжали ее бедра, когда он встал на колени и притянул ее к себе, положив руки ему на плечи и закрыв глаза и запрокинула голову назад, когда почувствовала влажный и жаркий путь его языка, кружившего вокруг пупка, у нее перехватило дыхание, а затем жар разлился по ее телу с еще большей силой, потому что он спустился до ее холмика волос и принялся ублажать ее там. Она почувствовала его ласки, и весь мир вдруг перевернулся с ног на голову. Больше себя она не контролировала. Она отдалась переполняющему ее чувству наслаждения. Своими руками она зарылась в его волосы и прижимала с еще большей силой к своей промежности. Из ее груди вырвался тихий, протяжный стон, а столь непривычные спазмы одолели ее, и она обмякла. После этого Айзек с задорной улыбкой поднял свое лицо на уровень ее лика и поцеловал ее. Она почувствовала на губах свой вкус и обвила руками его голову, а ногами торс, и тут же почувствовала немаленький фалос своего любимого. Тело покоренной амазонки с радостью приняло это прикосновение в себя, задрожав от волнения и давно отринутого удовольствия с мужчиной. Ее тело звало его, и ощутив призывное биение его сердца, ответило на этот зов. Артемиду сжигал жар движений, весьма сильных и резких толчков Айзека. Она не знала, сколько продлилось это действо, но для нее лично закончилось это все, когда она получила сильнейший оргазм и, уходя в беспамятство, у нее пронеслась шальная мысль. Интересно, а насколько его хватит в общем? Айзек излился в Артемиду через пару минут, и, увидев, что та с улыбкой на устах спит, лег рядом с ней и прижал ее спину к своей груди. И сейчас его уже ничего не волновало, ни мысли, ни та усталость, что была буквально пару часов назад. Вскоре он и сам уснул, прижимая к себе рыжеволосую красавицу. А в этот момент за ними с огромной обидой и ревностью наблюдали две пары глаз из-за двери. Продолжение следует. Примечание к части. Прим ящера. Смотря взглядом блаженного идиота, я нихя не понял ту фразу. Вот не знаю я, как ее сделать понятнее. Сам Ваху ГММ. Ну, вы поняли, убдати автор пошаманил. Колдун, однако, это благословение пугает меня больше, чем иные проклятия. Воистину, доминует нас и барский гнев, и барская любовь. Ах да, бичина. Глава 14. Айзек, тебе помочь? Спросила обеспокоенно Артемида, видя, как я стараюсь в одиночку натянуть парусину. Не нужно, дорогая, ха. Я сам. В итоге через пару минут Артемида не выдержала и все же помогла мне против моей воли с парусиной. Вот, теперь мой плод готов. Ты теперь уплывешь и не вернешься? Спросила с грустью Артемида. Я обнял ее, она не возражала. Да и я бы удивился, если бы возражала, после проведенных вместе двух недель. За это время она как-то окончательно изменилась. Вернее, к ней, как сказала Диана мне по секрету, вернулись старые черты, что были еще до рождения принцессы Тимискиры. А в ответ на мой вопрос, откуда она это знает, меня проигнорили. Ну и ладно, вопрос в другом. Если честно, я не могу вот так просто бросить мою рыжеволосую милашку здесь на острове. Я не могу остаться, но и уплыть вот так не могу. Прости, но я должен вернуться. Но могу вас навещать временами, если, конечно, вы не будете против. Все же ты понимаешь, что у меня есть там жизнь и я обязан к ней вернуться. У меня есть долг. На этот раз она меня прервала поцелуем. Знаю, милый. И обняла еще крепче, отчего мне даже стало трудно дышать. Просто я волнуюсь даже не за то, что никогда тебя не увижу, а за то, что с тобой может что-то случиться там. Не волнуйся, я куда крепче, чем ты думаешь. И улыбаюсь ей. К тому же, кто сказал, что я прямо сейчас уплываю? Верно. Улыбнулась она, но уже натянуто. К тому же у тебя важный матч. Какой еще матч? Удивился я. В дурака. С Ипполитой. Она долго готовилась к этому и теперь готова отыграться за проигрыш всех ее подданных. Хи-хи. Кстати, победителю был обещан приз от богов. То есть как, удивился я, неужели на Олимпе за этим всем следят? На Олимпе узнали еще с первых дней, когда ты принес эту игру к нам. Сначала за тобой присматривали только Гермес с Арисом, а затем и другие боги. Сколько у тебя побед, напомни мне. 459 амазонок мне проиграли. В любые виды карточных игр. Вот. А Зевс решил узнать, сможешь ли ты победить самую удачливую и умную женщину на Тимискире, ее правительницу. А победителю достанется особый приз, но это уже в зависимости от того, кто победит. А почему я об этом не знаю? Я тебе вчера упоминала, что Ипполита с тобой сыграет сегодня ближе к вечеру. Ясно. Вздохнул я, предвкушая жаркую игру. Ну, а пока у нас есть кое-какое время на тренировку. С энтузиазмом потащила она меня на арену. Мне кажется, или она хочет меня вымотать перед Ипполитой, хотя нет, кажется. Финал противостояния между мужской частью Тимискиры, в моем лице, и женской, в лице Ипполиты, состоялась ближе к полуночи. Признаться честно, это был самый долгий карточный матч в моей практике. Игра, хоть и банальная в дурака, но была в несколько партий, а точнее в 5. И самое главное, я впервые за время пребывания здесь и игры с амазонками почувствовал, что могу проиграть. И это чувство началось, когда первую же партию я проиграл ей, а взглянув в ее глаза, я понял, что она все это время, пока ее подопечные проигрывали мне, училась с теми, кто со мной уже играл, и тренировалась. Не годится королеве амазонок проигрывать мужчине. Пусть он и не такой засранец, как они все думали. Она, королева. Еще больше я начал переживать, когда и вторая партия осталась за ней. После этого у меня было жгучее желание включить режим берсеркера, в надежде, что это поможет мне победить, но вероятность была мала, и поэтому я сконцентрировался на игре и все же третий матч я выиграл, отчего нахмурилась уже Ипполита. Начался еще один раунд и к моему счастью Ипполита слишком поспешила в начале и четвертая партия по счету была закончена моей победой. После этого наступил финал, пятая партия, мы оба были напряжены, даже капли пота с моего виска скатывались по щеке к подбородку, это был еще и самый длинный раунд, и в итоге, а это вам шестерки на погоны, Ипполита была вся красная от смущения, стыда и гнева, но молчала, затем к нам словно ниоткуда заявился весьма накачанный мужик в труселях, с оливкового цвета кожи и длинными патлами. «Что же рад, весьма рад, что ты Айзек победил», — улыбнулся он мне, — «я ставил на твою победу, и Арис с Зевсом также». Гермес, удивленно воскликнула Ипполита и рухнула на одно колено, вслед за ней последовали и остальные амазонки, только я стоял, а что, я вообще как бы неверующий, пусть даже и хрень вроде пантеонов богов есть, но мне они по боку. «Встаньте, доблестные воительницы Тимискиры!» — раздался приятный к слуху голос Гермеса. «Я здесь только на короткое время, хотя мне бы и хотелось остаться здесь на более долгое время, но не могу. Поэтому, и из его руки вышел свет и луч устремился ко мне. Этот самый белый луч был на расстоянии сантиметров так 10 от моих глаз и я чуть не ослеп, но благо он быстро погас и на его месте я увидел простенькое кольцо, кажется из меди. Это кольцо разума», — сообщил все еще улыбающийся Гермес, — оно дорогого стоит, Афина настроила его специально под тебя, благодаря этому кольцу ты сможешь мысленно общаться с любым разумным, с которым ты знаком лично, на расстоянии равном диаметру Земли, но будь осторожен, не стоит им сильно злоупотреблять, иначе ты можешь сойти с ума, это очень древний артефакт, выкованный Гефестом, а зачарован Афиной и Афродитой, то есть телепатически, да, так вы называете эту силу, кажется. Я взял это кольцо и надел себе на безымянный палец. Что же я сделал то, что должен был, и выразил свое уважение к тебе смертному. А теперь я удалюсь. Наши богини нам после этого спора многое задолжали. Внимание, достижение. Вы смогли своими навыками и удачей заслужить искреннее уважение богов Олимпа. После этого он исчез, а у меня остался весьма интересный артефакт, который я сразу же проверил на Артемиде. Она была весьма удивлена, услышав мой голос у себя в голове, но ответила: «И это хорошо, теперь я смогу общаться с Артемидой и нам обоим не будет так грустно от разлуки». После этого амазонки закатили пир на весь мир, им даже было пофиг от того, что их королева как бы проиграла, или это она настояла на нем, потому что, видя ее захмелевшую на празднике, я наткнулся на такую мысль, а после-после началась лесбиоргия амазонок. Видимо, им только повод дай, но досмотреть я ее не успел. Артемида меня утащила к себе и там мы провели уже всю ночь, попутно набивая мне выносливости в статы и прокачав на один уровень навык Казанова. Через два дня меня уже провожали в дальний путь, вернее мне подсказали, как добраться до материковой Греции, а оттуда я смогу уже обратиться к консульству США и добраться в родимый Готэм. Провожало меня множество амазонок, среди которых были Ипполита, Диана, Артемида и Донна. Артемида сдерживала слезы. Она не плакала, нет, но глаза ее блестели. Мы попрощались. На прощание мне Артемида вместе с Дианой и Донной презентовали хороший меч Гладиус, чтобы я тренировался и не забывал свои навыки, приобретенные с моей рыжей воительницей. А милашка Донна еще и пару свитков втихаря сунула в сумку, чтобы я почитал что-нибудь в дороге. И после этого я отплыл. Даже у меня ком в груди был, когда я видел вдалеке удаляющийся берег Тимискиры. Кто бы мог подумать, что я буду скучать по тому месту, где меня чуть не убили. Мое плавание заняло чуть больше суток. Ближе к полудню следующего дня я наткнулся, или, если быть точным, на меня наткнулась целая эскадра военных кораблей НАТО. Большая часть из них была именно американскими, и этому я обрадовался. Меня подобрал быстроходный катер с моего плота и доставил на флагман, где приняли меня уже тепло, если сравнивать с первоначальным приемом на Тимискире. Я попал на пару бесед сначала к адмиралу Коллинсу, герою нескольких военных конфликтов США в разных уголках этого мира, а затем к психологу, который был скорее всего агентом Анпы или даже возможно Аргуса. Расспрашивали про Тимискиру и мое пребывание там, но я рассказал им не все, а только заранее отредактированную часть моего рассказа, без разных нюансов и подарков, что я там получил. Они были в инвентаре. Затем меня оставили в покое, посчитав, что я просто чудом выжил после этого всего. А там я встретил тех, кого не ожидал встретить. Старых сослуживцев по 132-му полку. Здесь был только один батальон моего полка. Они были на миротворческой миссии в Сирии, а теперь возвращаются назад. Они также были рады меня видеть и даже рассказали некоторые новости и слухи, что у них ходит. В общем, на последующую неспешную неделю моего путешествия в Северную Америку я был обеспечен хорошей компанией, и по истечению этой недели мы прибыли в Бостон. Там я пытался дозвониться до участка в Готэме, но связи почему-то не было. Решив не ждать долго, я сел на автобус в этот город. Мне оплатили за государственный счет поездку туда. Прибыл в Готэм я, уже ближе к вечеру, и выйдя из автобуса на остановке понял, что-то случилось. Услышав разговор двух прохожих, я понял, что в Готэм-Сити началась новая война банд, и похоже большая, раз уж здесь участвует активно Бэтмен, Бэтгерл, Робин и Найтвик заодно. Даже Зеленая Стрела по слухам заезжал на пару дней, предотвратив пару ограблений банков и разборок бандитов, с огня да в полымя. Вздохнул я и поплелся домой. В участок, если честно, была мысль зайти, но я не зашел, потому как хотел узнать у Киры и Алисы, как Катрины вообще узнать все новости от них. Я надеюсь, с ними все в порядке. Спустя 40 минут я уже был готов стучаться в дверь квартиры Киры, но меня догнал голос еще одной милой соседки. Это была старушка, что помнила Гордона еще юнцом, когда тот только поступил в полицию работать. По крайней мере, это мои догадки по ее возрасту. А язык их нету. У меня на тот момент остановилась рука и сердце. Они уехали. Покинули этот город навсегда. Фух, слава богу, они уехали. Куда, а это важно, хмыкнула она, но если интересно, то скажу. Катрин забрала свою сестру и племянницу месяц назад куда-то в другой более безопасный город. Ей, как она сказала, давно предлагали перевод. Как на меня это разумный поступок, там им ничего не будет угрожать. В принципе, она права, Катрин поступила мудро. Я ей раньше говорил, что для ее сестры и малышки здесь опасно, и она соглашалась со мной, а моя смерть стала, видимо, последней каплей, если стала. Впрочем, пока что мне нужно разобраться с другими делами. Поблагодарив старушку Нэнси, я направился к себе. Я зашел в свою квартиру и понял, что дико устал, и морально, и физически, и мне просто необходимо расслабиться. Я пошел к своей заначке и налил виски, и в этот момент я услышал шум разбитого стекла в своей комнате. «Час от часу не легче», — скривился я, достав из инвентаря меч, что мне презентовали воительницы, и пошел разбираться с шумом. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Как говорится, герой возвратился с победой домой. Глава 15. «Час от часу не легче», — скривился я, достав из инвентаря меч, что мне презентовали воительницы, и пошел разбираться с шумом. Когда я открыл дверь в комнату, на меня дунул прохладный, но не очень приятный ветер, что был перемешан с чем-то горелым. Хотя оно и понятно, кажется, неподалеку горит мусорка. Но не это меня побеспокоило. На полу возле кровати лежала девушка лет 20 на вид в кожаном облегающем ее довольно-таки неплохую фигуру костюме. На голове у нее была полумаска с кошачьими ушками, а на боку красовался кнут. Она была немного порезана осколками стекла, хотя больше крови здесь было как раз из ее рта. Она была без сознания. Я спрятал меч и подошел к Селине Кайл проверить ее состояние. Судя по стонам, когда я нажимал на пару мест и понял, что у нее трещина двух левых верхних ребер, вывих левой руки, а кровь из рта это следствие двух выбитых задних зубов и разбитая губа. В принципе, ничего серьезного. Я перенес ее на диван и снял испорченный костюм, а под ним почти ничего не было. Только спортивный лифчик без бретелек и такие же трусики. Да уж, хоть бы не перейти рамки дозволенного. Я перевязал ей раны и перетянул грудь в нужном месте. А еще приложил лед к местам вероятных гематом. Ну еще и руку вправил. Она так и не проснулась от этого. Я поначалу думал, что делать с этим счастьем и как она у меня тут оказалась. В голову приходили разные мысли, но ни одной, что могла бы претендовать на статус главной теории. Поэтому я просто оставил все как есть. Сел просто напротив нее и взял книгу по математике, дабы скоротать время. К слову, я заметил, что здесь знания весьма помогают и по физике, и математике в плане поднятия интеллекта. Поэтому я все же решил разнообразить свою библиотеку, закачав туда парочку книг с интернета, да и после библиотеки амазонок. Что касалось истории, мифологии и магии, мне пришлось перейти на что-то более близкое к нашей эре. ибо надоело. Вот и нашел много трудов разных математиков и инженеров. Уже где-то ближе к 5 утра Селина Кайл открыла свои прекрасные зеленые глаза и посмотрела вокруг весьма удивленно и даже чуточку испуганно. «Не пугайся и не шевелись, а то мои усилия по твоему лечению пойдут на смарку», — сказал я, не отвлекаясь от книги. Она нацепила улыбку на лицо и уже повернулась ко мне. «И как зовут моего спасителя?» «Айзек Динклейдж», — ответил я, — «а ты, как я полагаю, женщина-кошка». «Я уже известна?» — спросила она с удивлением. А я понял, что взболтнул лишнего. Возможно, она только стала на этот путь и не так известна, чтобы человек, что только выбрался из необитаемого острова и не находился в Готэме 2 месяца, знал о ней. В некоторых кругах. «Не бойся, я не из гангстеров. Я коп, могу даже значок показать. И нет, я не собираюсь тебя арестовывать. Мне нет до тебя дела. Если ты, конечно, не переступишь закон по-настоящему. По-настоящему, убьешь, обворуешь бедных и тому прочее. Ты обворовываешь, кажется, только богатеньких буратино и бандитов». Она кивнула. «Ну вот, мне этого достаточно, чтобы не садить тебя за решетку. В этот раз, ты странный коп», — улыбнулась она еще шире. «Или ты решил воспользоваться моим беспомощным положением и оприходовать меня здесь, когда я не могу сопротивляться?» И соблазнительно потянулась, при этом не кривляясь от боли, хотя должна. Я ее внимательно оглядел, из-за этого усилены довольно заблестели глаза, а затем отвернулся к планшету и выдал. «Ну, ты ничего так, но нет, не хочется. Чё, кажется, ее задели за живое. Ты ой-ой, ауч. Ну вот, кажется, бинты сползли. Признавайся, гад, ты же наверняка меня ощупал, пока накладывал бинты. Ну да, мне нужно было определить, какие у тебя повреждения», — хмыкнул я. «Хм, прости, ты помог мне, а я даже не поблагодарила. Нервы. Кстати, у этих нервов хвоста нет, то есть, я имею в виду, у тех, кто тебя так отмудохал, нет следа, по которому они пришли бы сюда. Просто интересуюсь. Мне нужно знать, готовится мне к обороне дома от кого-то или нет. Я ничего не смогла украсть. У меня была липовая наводка, но я отбилась от нападающих. Они меня не преследовали, были не в состоянии. А упала я к тебе только из-за сотрясения и ребер, и поморщилась от боли». «Ясно. Можешь оставаться здесь на время, пока не поправишься, а потом тебе нужно будет уйти. Все же ты как бы преступница. Да и если ко мне мои коллеги заявятся, то мне будет трудно объяснить, что здесь будет делать женщина-кошка. Спасибо». Затем я принес ей халат и одежду, что когда-то забыла у меня Кэт, а также приготовил немного горяченького. Все же больная, а им нужно питаться. И только после этого я полез в кровать немного поспать. Но сон все никак не шел. Поэтому я собрался в участок с утра пораньше, нацепил столь уже родимую форму и ушел. Добравшись до остановки, я даже задумался над идеей прикупить машину, но потом понял, что у меня просто не хватит денег и на дом, и на машину. Поэтому дом и только он, а дальше уже как получится. Картина, что предо мной предстала, была удручающей. Половина здания была опаленная и с выбитыми стеклами. Был пожар и огромный. Меня встретил дежурный. «А Айзек Динклейдж, ты же умер, разбился. Просто здесь слышал так много молитв и стенаний, Айзек, вернись, что мне пришлось воскреснуть. Что у вас тут произошло?» «Нападение на участок», — нахмурился офицер. «Никто не погиб, но вот несколько раненых было. А кто напал?» «Банда Крестов, новая группировка, что и начала новую войну в Готэме. Много жертв среди гражданских, пока немного, но каждый день какая-то заварушка случается. Был случай даже, когда кто-то из банд пытались освободить своих дружков из Аркхэма, но самое удивительное, им помешали. Думаю, неудивительно то, что Бэтмен и его семейка мышек помешали им, не он, а ядовитый плющ». «Что-что, я не ослышался. Памела помогла полиции?» «Я не ослышался, ядовитый плющ помогла полиции и отбила атаку?» «Да. Правда, все же парочка психов сбежала, но она своими лианами так опутала нападающих, что их потом пришлось больше часа вытаскивать оттуда. Кажется, поговаривают, что плющ уже на свободе. Причем ее отпустили официально со справкой. Хм, спасибо за информацию. Комиссар внутри? Нет, он на вызове вместе с большинством из наших. Сейчас у нас военное положение, поэтому заскочи в оружейку и нацепи на себя броню и возьми оружие. Ближайшие дни будет жарко, это я и сам знаю. Спасибо, я пошел». После этого еще полчаса я выслушивал поздравления и радости от коллег, что я жив-здоров. Мне все же разрешили взять все необходимое. Сначала мне сержант не хотел давать, так как официально я уже не числюсь их сотрудником, а мертвым героем. А после этого вместе с подкреплением подъехал к месту всеобщего хаоса. Это был торговый центр Готэма, самый большой, который принадлежал, кажется, Уэйну. От количества полицейских глаза разбегались по округе в надежде найти любимое начальство. Меня в такой суете даже не заметили. Но начальство я все же нашел. Гордон, Буллок и еще пара офицеров вместе с Маккеем стояли и что-то активно обсуждали. «Здрасте, помощь нужна? Кха-кха. Дэдин Клейдж?» – подавился кофе Буллок. «Я, а кто же еще? Смотрю я на них как на идиотов. Мол, так и должно быть. Ты же погиб. Ну, вообще-то невежливо живого, здорового человека мертвецом называть. И нет, я не погиб, а попал в авиакатастрофу. И попал на остров. Не знаю, насколько ты удачлив, парень», — запыхтел Гордон своей трубкой, — «но твоя удача нужна нам сейчас. Я рад, что ты выжил. Хоть одна хорошая новость за последнее время. Поступаешь под командование сержанта Рене Монтой», — кивнул он на темнокожую красавицу, что подошла к нам с дробовиком. «Дэдин Клейдж, ты же...» «Да жив я, жив. Уже устало потер переносицу. Какова задача у нас будет?» «Зачистка первого этажа и вывод заложников. А разве этим не должны заниматься специальные силы полиции? Спецназ, к примеру. У нас только один взвод спецназа. Остальные либо ранены, либо на пути в Белев», — ответил уже Буллок. «Скверно. Можешь не идти в первых рядах», — сказал Гордон. «Ты только из длительной командировки и не совсем в форме. Я, видимо, поспешил, когда решил тебя направить в группу. Я пойду», — прервал я его. «В любом случае вам нужна помощь. У меня есть опыты по армейской службе, и я, кажется, влился в движение Готэм-Сити. Так, что мне нужно идти?» «ХМ, ясно. Плюс 100 отношений с Рене Монте. Плюс 100 отношений с Джимом Гордоном. Плюс 100 отношений с Харви Буллоком. Плюс 100 отношений с Артуром Маккеем. Кажется, у меня в речах начал пафос появляться. Хотя он, если честно, и раньше был. После этого я под предводительством сержанта пошел на противоположную сторону от штаба, где мы встретились еще с 5 полицейскими, среди которых был и Рик. Чувак, жив-здоров и умирать не собираюсь. Вообще, все детали после. Но от пожиманий рук, похлопываний по плечам и даже обнимашек никто не удержался. Не ожидал, что меня так любят и ожидают в участке. Затем мы ожидали команды. Выдвинулись внутрь примерно через 15 минут. Рене поступил сигнал от комиссара по рации, и нас 8 человек послали с одного из служебных входов. Хотя, в бой шли не только мы, но и несколько других команд, включая то подразделение спецназа, что было у нас. Но оно уже штурмовало самый верхний этаж. Мы же были в том месте, где, предположительно, было меньше всего горячих точек и стволов на наши тушки. Монтея ворвалась первая через двери и сразу же наткнулась на местного представителя блатных. Она не стреляла, а умудрилась быстро вырубить его без шума. Повязав его и закинув в мусорный бак, мы продолжили движение дальше. Нам встречались по пути несколько идиотов, что почему-то были расслабленными, словно на прогулке, а не в окружении половины полиции Готэма. В итоге мы дошли до магазинчика с модной одеждой, где держали всех заложников в этом крыле. Рене отправила парочку незнакомых мне копов в дальний угол на разведку местности, и, если никого там они бы не обнаружили, остаться там и отсечь любую попытку прорваться на волю или же отсечь попытку проникновения сюда подкрепления противнику. И еще двоих она отправила ближе к главному входу с теми же целями. Я, Рик, Рене и ее старый приятель, судя по разговору этих двух, остались дожидаться команды к одновременному штурму всех групп. «Красный свет», — прозвучал голос Гордона, и мы выдвинулись. Никаких криков. «Стоять, полиция!» Не было. Им было бесполезно что-либо объяснять. Поэтому мы начали стрелять на поражение сразу, как только увидели противника. Передо мной почти сразу, как я проник через разбитую витрину, предстал громадный амбал. Он держал ствол у головы заложницы. Дальше события понеслись вскачь. Я работал максимально быстро и точно. Выстрел. И дробь бьет громилу прямо в лицо. Он заваливается на бок. Крик. Слышны выстрелы по обе стороны от меня. Это Рене и Рик. Еще с третьей стороны, с западной части, зашел наш безымянный коллега и начал пальбу там. «Ах, вы!» — пытался было выскочить на меня один засранец, но получил от меня выстрел себе в живот. Затем еще один, и еще. Их было немного. Мы перебили их буквально за несколько секунд. Заложники были целыми и невредимыми. Правда, как потом мы выяснили, до нашего прихода парочку девушек они успели изнасиловать и убить. «Айзек, Рене ранена, а ее дружок убит», — сообщил мне Рик. Я обратил внимание на него и на почти бессознательную тушку Монтой. У нее было два ранения в плече и в ногу. Запоздалые сообщения от системы мне дали знать, что стреляли по нам, и у меня на сотню жизнь просела. Это был, скорее всего, рикошет. «Черт!» — выругался я, давая аптечку ему, а сам начал проверять и выводить к новым действующим лицам в виде наших двух коллег за пределы бутика. Они занялись опекой заложников, а я пошел к Рику помогать тащить Рене. Мы дошли почти до выхода, как по рации, что была на груди у Рене, зазвучал голос одного из наших. На втором этаже стычка с крупной группировкой фриков. «Срочно всем свободным офицерам в здание идите на помощь на второй этаж. Рене, сможешь дотащить сам, а ты, я на выручку нашим. Тебя бы взял, но у тебя тоже ранение», — указал я ему на легкую царапину. «Эра, это просто царапина, ауч. Если бы была просто царапина, то не болела бы так сильно. У тебя, похоже, нерв задет или сухожилие. Тебе бы к доктору. Я же в норме. Не боись, не умру. Те, кого преждевременно хоронит, долго живут», — улыбнулся я. Мы посмотрели друг другу в глаза, и он мне кивнул. Я сбросил ему дробовик и принял М16 от него, с боекомплектом. Он мне куда привычнее по годам службы в армии, да и удобней. Второй этаж представлял собой хаос. Нет, массовых драк не было. Было только несколько мелких стычек, что переросли в перестрелку. Проблема была в другом. Куча изломанной мебели, а среди них валялись трупы гражданских, бандитов и даже полицейских. Это было побоище. Внимание, навык режим берсеркера повышен. Внимание, режим берсеркера включен. И здесь, как говорится, понеслась. Я выбивал практически все цели, в которые целился. Двигался я куда быстрее, и даже без прикрытий в меня не могли попасть ни одной пулей. За секунд 10-15 я прошел почти всю площадь, что была усеяна трупами. Истребив почти всех бандитов, а тех, кого не достал, либо повязали, либо они смылись. Копы пошли следом за мной, проверяя почти все бутики, потому что некоторые из них горели синим пламенем. Разрушения были грандиозные, как для меня. Дальше мы дошли до туалетов, и там раздался взрыв. На нескольких мотоциклах вылетели к нам навстречу вооруженные люди и открыли по нам пальбу. Я еле успел одного из своих товарищей затащить за угол, чтобы он не попал под очередь. Двое копов пали замертво. Мотоциклисты пронеслись мимо нас. Я смог подстрелить одного из них, что заворачивал к нам, на повторный круг. Кажется, я ему угодил прямо в голову. Остальные решили не испытывать судьбу и свалили, почему-то прихватив тело своего павшего товарища. Я не стрелял в них, потому что у меня кончились патроны. Пришлось достать табельный пистолет. Мы продолжили зачистку местности. Через 2 минуты нам сообщили, что операция закончена. А дальше мне пришло сообщение от системы. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Штурм здания. Эта операция для вас была необязательной. Несмотря на полное право проигнорировать это задание, вы выполнили его. И за это вы войдете в историю. Поздравляем! Награда. Плюс 2500 опыта. Повышение отношений с богиней Фортуной. Плюс 15 свободных очков. Внимание, вы получили новый уровень. Внимание, некоторые ваши навыки повысились. СМ, список. Продолжение следует. Примечание к части. И вновь с вами ящер. И вновь мои примечания. Бугага. Шедевральный ответ. Да что там, он буквально восхитителен. Как же мне нравятся такие моменты, когда ГГ официально мертв, а он вылезает пред белые очи окружающих. Хайрен им всем. Дзихаха. Плюс экшон. Найс. Ах да, бичина. Кажется, эта фраза становится дежурной. Глава 16. Пришел в себя я уже в скорой помощи. Почему именно пришел в себя? Потому, что меня все же умудрились задеть, на переходе по лестнице на первый этаж. Один из недобитков выскочил из-под лестницы и задал очередь из пулемета. Меня ранило, двух офицеров убило, еще трое раненых. Но этого урода завалили. Вот, что бывает, когда расслабляешься. Но ранение у меня было не таким уж и серьезным. Перевязали мне руку, зашили рану и дали пару таблеток. Вот и все мое лечение. Все же регенерация моя мне помогает. Офицер Динклейдж обратился ко мне, улыбчивый мужчина в сером костюме. Он был чуть выше меня, с типичной американской улыбкой на все 32, темно-русыми волосами и карими глазами. Да это я, с кем имею честь говорить. Ох, простите, стоило мне сразу представиться. Я в больших кругах Готэма с недавних пор, и протянул мне руку для пожатия. Меня зовут Харви Дент, я новый прокурор Готэма взамен мисс Смит. Кажется, вы были близки с ней, были. Но теперь она уехала. Ну, мне не хочется к вам в душу лезть по этому вопросу. Да и вообще не хочется, но по долгу службы я должен задать вам пару вопросов. Разве прокурор занимается опрашиванием офицеров полиции после операций? По какому делу? Ну, это скорее моя инициатива, нежели приказ свыше. Дело касается такой злодейки, выделил он в кавычках пальцами, как ядовитый плющ. Она уже на свободе, если вам интересно. Мне бы хотелось с ней поговорить. Конечно, я уже услышал от ваших коллег, что вы только, как говорится, с корабля на бал. Но все же я надеюсь на вашу помощь в разговоре с ней. И что же вы хотите у нее спросить? Дело касается одного инцидента, что произошел в Билле 5 лет назад. Она не обвиняемая, а проходит как свидетель. И мне бы очень хотелось с ней побеседовать. Вот, возьмите мою визитку. Надеюсь, вы поможете мне с ней связаться. А пока я не буду вас отвлекать от нужного процесса оздоровления. Благодарю за понимание. Кивнул я, и наш еще не состоявшийся двуликий ушел во свояси. Значит, теперь наступило время Дента. Я не помню по канону, когда он должен был стать антигероем Готэма. В принципе, если судить по фильмам и отдельным комиксам, он, даже когда стал антигероем, был большим приверженцем справедливости. Немного изгаженный, но справедливости. Он стал убивать, мстить и тому прочее, но при этом знал, что такое честь. Он, даже если и договорился с бандитом о его жизни, то выполнял свое обещание. По крайней мере на время, но выполнял. То есть даже в таком нестабильном психическом состоянии, он был довольно-таки адекватным индивидуумом. Хотя адекватность и Готэм – это несовместимые понятия. Значит, есть шанс его перетянуть на сторону добра, даже если с ним и произойдет тот нелепый случай с уродованием его лица. Во всяком случае, мне и самому интересно, где сейчас милашка Готэмская дриада. Может, у Бэтмена спросить? Он-то, по идее, должен знать. Хотя, для начала спрошу у Гордона, может, он знает. А если нет, то обращусь к дирекции Аркхэма, и уже тогда, на худой случай, к Бетсу. А пока нужно домой заехать и отдохнуть. Тем более, что мне Артур передал, что Гордон меня культурно послал домой зализывать раны, раз уж мои повреждения не такие уж и большие. Меня бы и направили бы, возможно, в больницу, но только они сейчас и так переполнены. Да и я как бы мертвая душа для остальных. А Джим Гордон тем временем возьмет на себя обязательства моего адвоката перед бюрократией и позвонит по инстанциям, чтобы меня быстрее воскресили. Потому, что они не могут доверять активную работу трупу. Они этим самым сами закон нарушат. Тут я поржал про себя, Готэм и законность. Поэтому я все же поехал домой. Вернее, меня Артур подкинул, попутно пригласив меня на день рождения дочери. Оказывается, я для нее умудрился каким-то образом стать героем. Хотя эта слава герой кинотеатра скорее всего и сыграла со мной злую шутку. Ну, и есть еще вариант, что касается каких-то скрытых мотивов или скрытой информации, что он хочет передать мне. Просто с нами ехало еще 2 коллег на заднем сидении, поэтому у меня такая паранойя разыгралась. Плюс 1 к интуиции. Надо же, система поддержала мою паранойю. Значит, здесь какие-то подводные камни есть. Дома меня ждал сюрприз, а именно отсутствие здесь одной очень наглой и миленькой кошки. Причем и вещей ее не было. Я на всякий случай проверил свои заначки и дорогие вещи. Все на месте. Значит, просто смылась. А ветерок дует из комнаты, где было разбито окно. Хотя оно и сейчас разбито. Надо бы будет зайти в магазин и купить себе замену. А пока спать. Я рухнул на диване и почти сразу отключился. Но проспал недолго. Как назло, одна скотина в латексном костюме или из чего он там, решила тихонько ко мне в дом пробраться. Это я о Бэтмене. Если кто не догадался, я его почувствовал, когда он был на балконе. Тогда я проснулся, даже думал ствол достать, но мельком заметил в зеркале отражение нашего ночного рыцаря. Я ничего не предпринимал, просто лежал на спине расслабленным и ждал, когда он подойдет поближе. Чай, кофе или чего-то покрепче, благодарю, но не нужно. Отозвался он и стал сбоку меня. Присаживайся, указал я на кресло рядом. Благодарю, но я постою. У тебя весьма однообразный словарный запас, Бэтс. Он промолчал, и молчал последующие пару минут, пока я сам не продолжил. Я столь прекрасен, что ты решил на меня полюбоваться. Улыбнулся я и повернулся к нему. Извини, но я натурал, у нас с тобой ничего не получится. Переживу. Да он само хладнокровие. Как ты выжил? То есть, у тебя нету других дел, как узнавать о моем самочувствии, как я выжил? Молчание. Он меня начинает напрягать. Придется рассказать ему, иначе не отстанет. Видимо, ему мало той инфы, что он разузнал, стырив мои показания у спецагентов. А подругам быть и не может. Ладно, хрен с тобой. После взрыва я очнулся сразу на Тимискире. Там меня местные амазонки хотели казнить, но я умудрился напроситься на поединок чести с их чемпионом. Я кое-как смог выиграть этот поединок. Меня там даже зауважали за это. Поэтому мне местная королева феминисток дала право построить плотик и уплыть оттуда от греха подальше. К слову, весьма симпатичных амазонок Бец, надо будет скинуть тебе там как-то напряжение, а то твой угрюмый, готичный вид меня удручает. Да и боязно мне из-за твоего чрезмерного внимания ко мне. Плюс 100 отношений с Найтвингом Ричардом Диком Грейсоном Уэйном. Надо же, чувствую, где-то на крыше один из бед семейства затесался с забавной кличкой. Я еще раз взглянул на ничего не выражающую нижнюю часть рожи Бэтмена и решил его проверить на взор игрока. Имя: Брюс Уэйн Бэтмен. Уровень: класс, особенность: супергерой. Да уж, либо я еще мало продвинулся по лестнице прогресса в самосовершенствовании, либо он недалеко ушел от полубогини с Тимискиры. Хотя я еще будучи мальцом сомневался, что он человек. Бец, почему такое внимание ко мне? Только честно, ты нужен этому городу. Этому городу нужен хороший психотерапевт, а я коп. В будущем ты поймешь. Можно тогда еще один вопросик? Молчание. Где Памела? Почему ты так к ней привязался? У тебя же иммунитет к ее феромонам. И почему не спросишь меня об Смит? С Кэтрин я разберусь без твоего вмешательства. А где находится моя городская дриада? Думаю, знают немногие. И ты один из них. И да, я к ней привязался. Потому, что верю, что если ей помочь, то ее можно направить на более мирный путь жизни. И последние новости, что я сегодня услышал, это подтверждают. Как же меня раздражает его молчание. И ведь он не тугодум. Зная Беца, могу смело уверять любого, что он соображает со скоростью суперкомпьютера. Заброшенный цветочный магазин «Летний сад» на юге Готэма, на краю 9-краткой улицы. Там много заброшенных зданий после последних событий. Спасибо. С возвращением в Готэм. И попробую здесь не умереть. Бросил он мне и буквально через пару секунд ушел довольно-таки незаметно. Я и вправду не заметил, как он скрылся. Видимо, когда он входил, немного ослабил бдительность или дал мне себя почувствовать. Возможно, проверял мои навыки. Да уж, добиться мне расти и расти. Быстрее бы набрать те несчастные 5 очков и обрести чакру. На следующий день я позвонил в участок и спросил, мне выходить на работу или нет. Артур сказал, что мне дали 2 дня на приведение дел в порядок, затем у меня предстоит тяжелая работа. Поэтому, недолго думая, я пошел в магазин за новым стеклом и установил его дома, а потом уже отправился к моей ненаглядной дриаде. Бэтмен не соврал по поводу заброшенности юга Готэма. Здесь словно ураган прошелся. Наверное, поэтому Плющик и решила здесь схорониться. Не дело это ей пропадать в таких местах. Нашел я этот заброшенный магазинчик довольно быстро. Даже когда вошел внутрь, сразу понял, что это то место. Как? Очень просто, меня почти сразу опутали лианы и понесли сквозь дыру в полу вниз. Пару секунд движения, и я уже в подвале, где было много растительности. Хотя это помещение нужно будет назвать скорее подвальным цветником. Он был большим, примерно по квадратным метрам равнялся моей квартире, и был усеян зеленью. В дальнем уголке был рабочий стол с компьютером и пару столов с колбами из-под чего-то. Памела была посредине подвальчика в белом медицинском халате и улыбалась мне. Пам-м-м-м. Не успел я договорить, как мои губы были заключены в пленительный поцелуй. М-м-м. Ах, я тоже по тебе, дорогая, скучал. 2 месяца не виделись. Ауч. За что? Начал потирать я место удара пощечины. За ту женщину, с которой спал последнее время. Не забывай феромоны. Нахмурилась она. Стой, но последний раз было. А след еще остался. И причем сильный. Похоже, она была необычным человеком. Тебе бы ищейкой работать. Пожаловался я. Где ты был? Конкретно. Тимискира говорит о чем-то. Что? Надо же, наша дриада умеет удивляться. И ты еще и выжил? Как? Шел, упал в воду, пока там нежился, встретился с местной принцессой амазонок. Я ее обвинил в домогательстве ко мне и произошел конфликт интересов. Ее поклонница, которая к тому же являлась чемпионкой Тимискиры во всех видах соревнований и боях на чем угодно, хоть на сосках, решила меня проучить, а заодно неудавшаяся теща все это поддержала и устроила нам бой на арене до смерти. Но не строй такой испуганный взгляд, я никого там не убил, и я не призрак, как ты поняла. Я умудрился победить, благодаря удаче и моим способностям, и заслужить уважение. И почему мне кажется, что кто-то из вышеперечисленных особ и стал твоей любовницей? Ну, не любовницей, а предметом романтических отношений. И между прочим, я проводил благотворительную акцию в Тимискире. Какую еще благотворительную акцию? Удивилась Памела и чуть не вошла в себя надолго. Натурализировал некую часть амазонок. Оказывается, у них там лесбиянство процветает очень активно. Даже принцесса Диана и моя дорогая Артемида шуры-муры крутили. Вот я и занимался благим делом там. Ауч, за что это? Я би. Надулась она еще больше. Ты мастер боевых искусств? Каких? Я бисексуалка. Ау. Неожиданно, хотя вру, эту сторону Памелы я знал. Кажется, они с Харли безобразничали. Но мило. И кто твоя последняя жертва? У меня нет жертв в этом смысле. Все по доброй воле. Гордо произнесла наша Лиановая извращенка. Это, как сейчас, у нас с тобой. Я, по доброй воле, все еще нахожусь в объятиях твоих тентаклей, а не твоих собственных. Приподнял я одну бровь в качестве скепсиса. Прости, и тентакли меня отпустили. И что такое тентакли? Наконец-то я тебя просвещу в плане аниме и манги. Кстати, расскажешь последние новости. Я, конечно, кое-что услышал от своих коллег и Битмена, но и твоя сторона мне интересна. Хорошо, пошли к моему столу, я заодно покажу тебе мои разработки. Думаю, они тебе понравятся. Хитро улыбнулась она. Замечательно, пошли, дорогая. Продолжение следует. Примечание к части. Прим. Незабвенного меня, самого ящера во плоти, великого как Эру, могучего как Алдуин, и ужасающего как Падамай. Надо же как-то себя развлекать. Пятую главу подряд редактирую. Жди подляны, мой дорогой друг, ибо тяжела ноша ГГ. Пятилетку за 3 года. 5 глав за 1 подход. Ах да, бичина. А вы как думали, Убдате? Именно, что Эру. Я в курсе про Ану и Падамая. Глава 17. Из рассказа Памелы я многое для себя подчеркнул. Во-первых, она реально гений. Я, конечно, и раньше знал, что она была ученым и даже с мировым именем в области биологии, но теперь еще больше уважаю ее. Пока меня не было, буквально 2 месяца, она проделала титаническую работу. И это я даже не считаю весьма серьезный труд в плане психологии. Она убедила всех в своей нормальности и адекватности. Поэтому она уже месяц как на свободе. Попутно, пока она проходила разные тесты у психологов Аркхема, она строила планы на будущее, как реабилитироваться перед обществом и заслужить его любовь. И она нашла способ. Она уже давным-давно создала много сывороток от мелких болезней и курсы лечения разных заболеваний, даже генетических. Кроме того, у нее давно были готовы специально выращенные растения, что должны были бы очищать воздух от выхлопов газов машин. Просто она их не внедряла, по той причине, что тогда была реально сильно зла на общество и ей в принципе не было с кем договориться о финансировании этого дела. Поэтому она молча разрабатывала это тихо, а иногда довольно громко злилась на общество, отбирая какое-нибудь здание, выгоняя оттуда жильцов и заселяя ее там своими детками. Но это малая часть тех разработок, что она мне представила поначалу. Это еще верхушка айсберга. Настоящее исследование в области вирусологии. И если ее начинания оправдаются, то множество болезней и вирусов будут не страшны человечеству. У нее поистине потрясающая головушка. Во-вторых, она принялась за оказание помощи тем, кто пострадал не только когда-то во время ее буйств, но и нынешним жертвам войны банд в Готэм-Сити. Хотя ее помощь не все охотно принимают. Но, думаю, это пока. Если грамотно надавить на нужные точки в общественном мнении, то они ее примут и изменят свое мнение о ней. К слову сказать можно то, что она мало кого убивала. В основном это были бандиты, что были слишком наглые и покушались то на нее, то на ее деток, ну и кажется один спецотряд, что пытался ее схватить по приказу какой-то там организации. Вот и все. Ну, и в-третьих, это силовая поддержка, что она оказала в Аркхеме. Она не намерена специально применять силу против кого-то, если это не самозащита, не хочет насилия, и этот выбор я одобряю. Хватит с нее этого, пускай бедсемейка и полиция занимается такими делами. Помылочка, обнял я ее со спины. Так может ты обратишься к Уэйн Индастрис? Поверь, они часто помогают бывшим заключенным стать на путь исправления, и находят им работу. А твои разработки довольно прогрессивные, и мистер Уэйн это оценит, я уверен. Не знаю, милый. Поникла она головой. Я боюсь туда одна идти. Мне страшно. Так давай я с тобой пойду. Конечно, беседовать с ним ты будешь одна, но я подожду тебя за дверью и духом буду с тобой. Ты правда считаешь, что у меня получится? Вот, черт, и почему ты такая милая сейчас? Я скучала по тебе. Ох, кажется, у меня будет много работы сегодня. Внимание! Хентай 18+. Буквально за пару секунд позади меня сформировалась кровать из листьев. На ощупь они были весьма мягкими, нежными и, самое главное, не колючими. Мы стали весьма быстро высвобождаться от плена одежды. Хотя проще всего было помели. У нее ее одежда просто рассыпалась отдельными листьями, и предо мной предстала легендарная нимфа или дриада. Даже трудно определиться. Казалось бы, она от обычной женщины ничем не отличается, но вот только слегка зеленоватый цвет ее кожи давал о себе знать, но не портил ее, а давал свою некую изюминку. Мою рубашку чуть не разорвали. Штаны, слава богу, я смог сам снять, пока за них не принялась моя дорогая Пэм. И вновь дикие поцелуи на грани искусанных губ до крови. Снова эта дикая скачка на мне, вернее ерзанье своей промежностью по моему члену. Я сжимал ее грудь и наслаждался этой упругостью. Думаю, Памела одна из немногих девушек в современном мире, кто с легкостью может сказать, что у нее грудь натуральная. Затем мои мысли перекочевали окончательно только на нее. Она взяла мой уже набухший кровью член и ввела его в себя. После этого началась дикая скачка на мне в течение 15-20 минут. Своими милыми, но очень колючими ногтями она исцарапала мне всю грудь, до крови. Как я не умер, а потому, что почти сразу после того, как я кончил в первый раз, она стала слизывать всю набежавшую кровь у меня на груди языком, а ее язык был пропитан каким-то веществом, что заживляет раны. Это был слабодействующий исцеляющий наркотик, что мне очень понравился. И мне даже кажется, что от него у меня появилось даже больше сил, чем я имел до любовных утех. В следующем заходе сверху был уже я, а подо мной извивалась моя дриада. Но на какой-то минуте секса она резко сжала своим нутром мой член, ногами заключила в замок бедра, а руками обвила шею и заключила меня в поцелуй. И почти сразу после этого кончила. Но гормонов в ней хватало чересчур, и из-за этого она мне расцарапала еще глубже, чем грудь, спину. От этого я даже рухнул на нее. Но затем она вновь проделала тот же трюк, что и с моей грудью, и через 10 минут я был как новенький, хоть и раны не зажили до конца. Я все еще был наготове и неудовлетворенным. «Хм, дорогая, а ты пробовала анальный секс?» – спросил я ее, и понял, что нет, потому, что у нее были такие метания в глазах, что это ее выдавало с потрохами. «Ты хочешь, в мою попку?» «Ну, я долго мечтал о том, чтобы наказать твою попку за, да хотя бы за то, что ты немножко би, извращенец, оттенок левой извращенки и слышу». Улыбнулся я и перевернул ее на живот. Я смочил ее попку слюной и начал разрабатывать ее пальцами. Сначала один, Памела просто расширила глаза и тяжело задышала. Затем через минуту я ввел второй палец, тут она уже скривилась немного. Здесь я немного дольше пробыл и внутри уже разводил пальцы, чтобы при новом пальце ей не было так больно. В итоге через 10 минут я добавил ей четвертый палец, и к моему приятному удивлению она свыклась и даже немного подмахивала мне навстречу. Кажется, у кого-то обновление во вкусах произошло. Затем я немного приподнял ее попку и направил ей в анус своего дружка. Она сжала листья на нашем ложе и тяжело задышала. Ее попка была девственна и очень узкая. Ее нутро сжимало меня весьма сильно. Кажется мне, когда у Айзека прошлого был первый секс традиционный, его сжимало как-то не так сильно. «Расслабься, и тебе станет легче». Затем я ее приподнял в колено-локтевую позицию и стал уже более активно работать тазом. Напряжение у нее внутри все же было большим, и через минут 5-10 я кончил внутрь. Мы завалились на кровати и отдыхали. Чуть позже, перед тем, как я чуть было не уснул, Пэм меня растормошила и смущенно сказал, что хочет еще. Я также не был против и перевернул ее на спину, нависая уже был готов войти в нее, но она убрала мою руку от члена и направила его не в свою киску, а ко входу чуть ниже. Хм, ну что же, желание женщины — это закон для меня. После проведенной ночи я проснулся от того, что моя дриада колола меня какой-то зеленой хренью. Пэм, что ты делаешь? Не на шутку всполошился я. Нет, я не думал, что она хочет мне навредить, но мне не понравилось, что она со мной что-то делает без моего спроса. Так и недалеко и до изнасилования тентаклями. Что это ты мне колешь? Специальные реагенты и сыворотки. Я их смешала и ослабила эффект, что был первоначально. Он должен тебе помочь стать сильнее. И не волнуйся, мета-человеком ты не станешь. Просто это усилит твой иммунитет и залечит старые травмы. Я проведу курс лечения твоей тушки, и ты почувствуешь разницу. Сразу ее не будет. Ладно, но в следующий раз предупреждай хотя бы прежде, чем что-то со мной делать. Нахмурился я, понимая, что ничего скверного не чувствую, да и система молчит. Прости, милый, я не удержалась. Улыбнулась она. Хм, кажется, за ее улыбку я готов ей простить все что угодно. Немного повалявшись на травяной кровати, мы все же оделись и поехали на такси в Уэйн Индастрис. Памела даже навела небольшой марафет, поэтому ее было труднее спутать с той бывшей злодейкой ядовитым плющом, да и деловой костюм заменил ей повседневную одежду из травки. К моему удивлению, нас пропустили, так как почему-то рядовые служащие не знали настоящего имени плюща, а охрана была уже околдована Памелой. Секретарша, что дежурила у кабинета Уэйна, доложила о нас ему, и Памела вошла почти незамедлительно, после того, как секретарша вышла от Брюса. Я же остался ждать. Беседовали они довольно долго. 2 часа ожиданий, затем час бесед с Марией, так звали секретаршу Брюса, еще полчаса чаи погоняли. А затем мне стало скучно, и я от нечего делать стал ее расспрашивать о том о сем, попутно делая комплименты молодой девушке. Из-за этого я даже на 1 уровень навык Казанова прокачал. Были бы здесь еще кое-какие полезные книги, я бы еще интеллект подтянул. Но взамен этого я получил новый навык, и довольно неожиданно для меня. Мы с ней разговорились за культуру, и оказалось, что Мария увлекается японской культурой. Я же сказал пару фраз на японском и: «Внимание! Вы получили новый навык полиглот. Теперь вам будет легче учить новые языки. Скорость обучения языку возрастет на 2%. Я был рад этому, и понял, что могу еще поднять уровень этого навыка, поговорив немного на русском. И я стал читать стихи Есенина и Маяковского на русском. Мария вздыхала, ахала, охала, но ничего не понимала. Хотя ей, кажется, было пофиг на это. Взяв еще 1 уровень Казанова и полиглот, я был доволен собой. И здесь из двери главного босса Уэйн Индастрис вышли Брюс и Памела. И если Памела была счастливой и жизнерадостной, что означало, что дело выгорело, то вот Уэйн был разбит и вымучен, хоть и цеплял на себя улыбку. Но кажется мне, это он от бессилия. И к слову сказать, думаю, не ошибусь, если скажу, что его состояние связано как раз с переговорами моей ненаглядной, а не с тем, что он борется с преступностью и устает. В его взгляде так и читается: «Валите отсюда поскорее, вы меня зли». Меня он удостоил только парой слов и рукопожатием, и мы с Пэм ушли. Переговоры у них прошли, как она сказала, на дружеской ноте. Брюс увидел потенциал ее исследований, и то, что она изменилась под моим влиянием, и дал ей заверение в плодотворной работе вместе. Ей выделит отдельную лабораторию и средства для проведения работ, и даже поможет ей запатентовать все ее изобретения. В выигрыше останутся все. С этим прекрасным настроем мы ехали обратно домой. Готэм тот же день. Подземная база. Фигура, что находилась в довольно темном помещении, была прикована к кровати кучей проводов и капельницей. Пациент уже давно проснулся и смотрел в потолок одним единственным глазом, что у него остался. В помещение вошло 2 амбалов в кожаных куртках и пакетом документов в руках у одного из них. «Босс, как самочувствие? Не видно?» С легкой тенью улыбки сказала фигура, приподнимаясь на локтях, чтобы сесть. «Нашли? Да, этого урода, что вас подстрелил, зовут Айзек Динклейдж. В Готэме недавно, но уже успел заработать определенную репутацию и встрять в несколько дел». Он замолчал ненадолго, пока его босс листал листы в папке, что он предоставил. «Нам им заняться, или вы желаете лично с ним разобраться, за то, что он лишил вас глаза? Ничего не предпринимать, пока, но найдите мне всю информацию о нем, за весь период существования этого человека, начиная от того момента, как его мамаша поняла, что беременна, заканчивая сегодняшним днем. Вся информация, вплоть до того, сколько раз в день он подтирается. Денег не жалейте. Почему вам важно знать столько информации о нем?» — осведомился второй громила. «В нем что-то странное, Джейкоб. Мое чутье подсказывает мне, что здесь что-то не так. И дело даже не в том, что он смог меня ранить, а в том, что с ним что-то не так». Оба товарища между собой переглянулись, но ничего не сказали. «Ладно, идите пока занимайтесь делами, а у меня еще курс реабилитации на носу. И узнайте, наконец, когда мне сделают пересадку глаза. Не особо хочется ходить пиратом в будущем». «Будет сделано, босс. Мы найдем подходящего донора, а если его не найдется, то есть искусственные имплантаты». Пациент кивнул, и амбалы ушли. «Я узнаю, кто ты есть, Айзек Динклейдж», — улыбнулся пациент, а затем все же под воздействием препаратов отключился. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 18. «С этими чертовыми вызовами толком не выспишься. Это я понял еще в начале службы в полиции, но сейчас стало еще хуже. Я теперь за последние 4 дня беспрерывной работы спал по 3-4 часа в сутки. У нас были потери. Меньшие, чем можно было ожидать, но были. Я умудрился повысить некоторые навыки вроде владения холодным оружием, стрелок и тому прочее. В общем, половину со своих навыков поднял на уровень, а то и два. Но это меня не радовало. Усталость, вот в чем причина моих несчастий. И ведь нельзя пожаловаться начальству. Нет, пожаловаться можно, и даже получить честные заверения, что им жаль. У нас люди доходчивые в полиции сидят. Гордон и сам хоть и комиссар, но лично выезжает на все важные вызовы. Хотя по долгу службы и не обязан-то. Нас мало, не хватает. Хотя кажется, я слышал, что скоро сюда переведут еще 2 спецгруппы из Нью-Йорка на постоянное базирование. Да и скоро новый набор в полицию будет, в смысле выпустится уже с погонами к нам. А это около 100 желторотиков. Почему я могу называть их желторотиками? А потому, что я теперь просто крутой легавый, а не новичок. Он убрался вчера, после очередного вызова на мордобой парочки пьяных мужиков. И после того, как мы с Риком и Артуром повязали их, у меня убрался новичок. И да, я сказал правильно, Рик. Он теперь на время приписан к нам. Патрули усилили. Теперь в каждой машине по 3, а в некоторых по 4 полицейских. Я этому даже был рад. Рик надежный парень. Да и общаемся мы с ним часто, не меньше, чем с Артуром. К слову об Артуре и том загадочном разговоре с ним, когда он меня отвозил домой. Вчера был день рождения у его младшей дочери. 2 старших отсутствовали. Одна была в академии, она также скоро выпустится и будет работать у нас, можно сказать, по стопам отца пойдет. Средняя уехала в Метрополис, кажется, адвокат, а младшей было 12 лет. Я ее поздравил, и мы с Артуром отошли покурить, учитывая, что ни он, ни я не курим. В ходе ничего не значащего разговора о погоде и последних новостях, он задал довольно странный вопрос. «Что ты думаешь о городе, Айзек? Могло быть и лучше», — отшутился я. «Ха, мне кажется, или у тебя с Гордоном еще больше общего, чем я думал». Он, когда только стал работать в полиции, на мой вопрос также ответил. «Может, я у него во внебрачных сыновьях числюсь? Надеюсь, что нет. Иначе 2 таких я не выдержу. Посмотрим. Ладно. Ну, а если серьезно, скажи мне, что ты имеешь в виду конкретно, и я тебе конкретно отвечу».